Раз, два, три, начинаю свои пошлые частушки. Я еврей, ушлый, ушки на макушке, не ебись в уши, меня слушай, не бей баклуши, я не круче тебя. Ты не круче меня, и у тебя есть тёлка, у меня их дохуя. У тебя есть машина, у меня ни хрена. Я на тралике езжу, вот такая фигня. Я в МГУ не учусь, на батле торчусь. Если надо, я баба, как волчок, покручусь. Я не бабка на метле, я не дед на унитазе. Улавливай смысл в моём, блять, рассказе. Я люблю и сук, когда не досуг. Тук-тук, открывайте, здрасте, я ваш друг. Мой хуй упруг, когда я вижу тити. Ой, извините за пошлость, простите. Тити, простите. Я такой же, как ты такой же, как я. Я такой же, как ты такой же, как я. Я делаю так, что все потеют так. Меня зовут Колян, мои мысли факт. Кто-то гонит, я же говорю спокойно. Имеешь что-то против, знай свое стоило. Я так-то сам ублюдок, мне похую на все. Похую на мнение, у меня свое. Че хочу, то мучу, калачу и кручу. С евреем на пару, пьем по хипачу. А че, ничего. Кумарю пошмали, тусуюсь на батлах, кстати, вместе с вами. И мне вообще до фени, когда люди на измене. Я улыбаюсь, колю рыбак по вене. Я не на схеме, я всегда в экстазе. Люблю, когда красиво, не только, блять, в рассказе. Люблю в красивой позе, ну да, а хули. Я дьявол, на огне жарю, филе как пули. А, филе как пули. Я такой же, как ты такой же, как я. Я такой же, как ты такой же, как я. Я такой же, как ты.